Необычная ночь. Бывают такие вечера, когда сна ни в одном глазу, а родители все равно заставляют ложиться в кровать. Иногда так хочется еще посмотреть мультики или поиграть в игрушки. Ведь ничего не случится, если лечь спать чуточку позже. А в некоторые ночи в космосе и вовсе происходят удивительные явления. И если интересуешься астрономией, то какой уж тут сон? Однажды мама и папа Барбоскины ушли в гости. Ребята до вечера сидели в гостиной, занимались своими делами и даже не думали ложиться спать. Зазвонил телефон, трубку подняла Лиза. «Алло», — важным тоном сказала она. «Да, хорошо, папа, не волнуйтесь. Да, в 10 спать. Ага, целую, пока». Получив от папы указание проследить, чтобы все легли вовремя, Лиза решительно повернулась к остальным ребятам. «Мама с папой задерживаются в гостях», — строго сообщила она. «Папа сказал, чтобы все меня слушались и что всем пора спать». Но никто даже не посмотрел в ее сторону. Малыш, воображая себя ковбоем, скакал на венике. Дружок резался в игровую консоль, Роза подпиливала ноготочки, а Гена с раскрытым ртом слушал научную передачу про космос. «Сколько я могу повторять?» – рассердилась Лиза и подошла к телевизору. «Гена!» «Да-да, сейчас!» – рассеянно ответил тот, прислушиваясь к голосу ведущей. «Сегодня ночью Луна подойдет к Земле ближе, чем когда-либо за последние 2000 лет», – рассказывала с экрана журналистка. «Мы с нетерпением ждали этого дня». Лиза не выдержала, схватила пульт и выключила телевизор. «Лиза!» – возмутился Гена. «Ты не понимаешь, сегодня особенный день!» «Сегодня уже ночь!» – возразила Лиза, нахмурив брови. «Папа и мама велели всем в 10 ложиться спать, а меня оставили за старшую». «Но...» – неуверенно начал было Гена. «Не возражай мне!» Резко прервала его Лиза. «И не вздумайте хитрить! Смотрите, я проверю!» Все с недовольным видом поплелись в свои комнаты. «Что тут поделаешь? Не послушаешься сестру, так она потом все родителям расскажет!» Лиза победоносно вздернула подбородок и сама отправилась в спальню, где быстро переоделась в пижаму и забралась под одеяло. Девочка мирно посапывала в кроватке, когда ее разбудил громкий хлопок. Кто-то открыл и закрыл дверь. Лиза распахнула глаза и огляделась. Роза беззаботно спала на диванчике напротив. А в квартире вроде бы снова царила тишина. Однако подозрительная Лиза все же решила проверить, что это было. Мама с папой вернулись. А может, кто-то из мальчишек решил нарушить родительский наказ? Она встала с кровати, вышла в коридор и сначала проверила спальню малыша. Братишка спит. Дружок тоже дрыхнет, да еще и что-то про футбол бормочет во сне. Гена? Он закопался под одеяло и похрапывает. Решив, что ей послышалось, Лиза направилась обратно в свою комнату. Но, проходя мимо гостиной, девочка краем глаза заметила какое-то движение. Она оглянулась и обомлела. На балконе стоял Гена в пижаме и разглядывал небо в телескоп. У Лизы мурашки побежали по коже. Она же только что видела брата в кровати. Но если Гена в своей комнате, то кто это такой? Перепуганная Лиза попятилась, стараясь не шуметь, и бросилась в комнату дружка. «Дружок, дружок!» — громко зашептала она и со всей силы потрясла брата за плечо. «Удар по воротам, гол!» — прокричал во сне дружок. «Брат, проснись!» Лиза затолкала его еще сильнее. Наконец дружок нехотя открыл глаза и сел в кровати, пытаясь сообразить, что происходит и кто вырвал его из сладкого сна. «У Гены раствоение личности», — дрожащим голосом затараторила Лиза. «Он там и сразу тут. Их два Гены». «Два Гены?» Дружок окончательно проснулся и с удивлением уставился на сестренку. «Странные дела. Ради такого стоит вылезти из постели». Дружок вслед за Лизой проверил спальню Гены. Тот, как и прежде, лежал с головой, накрытый одеялом, и в тишине раздавался громкий храп. Брат с сестрой направились в гостиную, причем дружок на всякий случай прихватил теннисную ракетку для защиты. А Лиза несла простыню изловить загадочного двойника. Барбоскины осторожно заглянули в гостиную. Чужак все еще стоял у балкона и, повиливая хвостиком, сосредоточенно глядел в телескоп. Кивнув друг другу, Лиза и дружок бесшумно прокрались поближе и спрятались за диваном. Лиза отдала брату простыню, чтобы он мог связать незнакомца, а сама забрала ракетку. «Подстраховать, если противник будет сопротивляться». Дружок подобрался совсем близко к двойнику Гены, а потом как бросит на него простыню и как прыгнет сверху. «Я держу его!» — закричал он Лизе. «Вяжи его! От нас не уйдешь!» «Попался! Не рыпайся!» — тут же пришла на помощь Лиза. Она отбросила ракетку и начала пеленать двойника в простыню. Не успел тот и пискнуть, как весь от носа до коленок оказался под слоями ткани. В этот момент в гостиную, протирая глаза, зашла Роза. «Эй, вы чего?» — спросила она и уставилась на запеленутую мумию. «Гена?» «Это не Гена!» — возразила Лиза. «Гена спит!» Ребята вместе со связанным двойником направились в комнату Гены. Лиза подошла к кровати и начала будить брата. «Гена! Гена, проснись!» Она сдернула одеяло и ошарашенно уставилась на кровать. Никакого Гены не было. Вместо него там лежала гора подушек, а рядом на полу стоял ноутбук, из которого доносилась запись храпа. «Это не Гена!» – растерялась Лиза. «Это компьютер и подушки!» «Генка! Так это ты!» Радостно закричал дружок, обернувшись к мумии, и принялся разматывать простыню. «Конечно я! Кто же еще?» — возмущенно воскликнул Гена, когда смог говорить. «А мы думали, ты спишь?» — извиняющимся голосом пробормотала Лиза. «Нет, это манекен», — принялся объяснять Гена. «А специальное устройство включает и выключает магнитофон. Смотрите». И он показал брату и сестрам сложную систему сигнализации, которую провел от ноутбука к двери. «Когда мы открываем дверь, механизм из рычагов и грузов включает магнитофон. А когда закрываем, звук выключается. Вот и все». «Хм, оригинально», — восхитился дружок. «Потрясающе», — согласилась Роза. Лиза, глядя на удивительную систему, одного не могла взять в толк. «Но... зачем такие сложности?» «Да чтобы ты не мешала моим научным наблюдениям», — с досадой признался Гена. «Один раз в 2000 лет Луна становится ближе к Земле на 1035 километров и 1 метр, и никому в нашей семье это не интересно». С этими словами Гена повалился на кровать и с обидой отвернулся от всех. Ребята переглянулись, а ведь и правда. Какое важное событие происходит этой ночью! Ничего же не будет, если разок лечь попозже, но стать свидетелями уникального явления. Немного подумав, Барбоскины решили вместе посмотреть в телескоп на Луну. Если родители увидят, что они не спят, то можно им объяснить, что значит для Гена это наблюдение. К старшим братьям и сестрам присоединился и проснувшийся от шума малыш. Так они и стояли все вместе на балконе и по очереди заглядывали в глазок телескопа, любуясь необычно большой и близкой луной. А потом ребята пошли спать, и Лиза ничего не стала говорить родителям про то, что легли они не в 10, а немного попозже.